Ветки на стуле свиреп той зима. Молчат фанерные орудия в снегу. Поземка лается в картонные дома. Лежат сугробы на фальшивом берегу. В ночном буфете пьют актеры теплый чай, устав от света, как от жизни старики. По павильону постановщики стучат и строят лестницы, дворцы, материки. И лишь пожарник в новых валенках топ-топ, ночной патруль, тяжелый взгляд из-под руки. Не загорелись бы, не вспыхнули бы, что все эти лестницы, дворцы, материки. Не провалился бы к чертям весь этот мир, и 100 дредноутов не сели бы на мель. Не спи, пожарник, ты хозяин 100 квартир и добрый гений свежекрашенных земель. Ракеты с берега, ракеты с корабля, по сонным улицам, по тихим площадям. И нет пожарника, и брошена земля. Лишь 2 полковника за шашками сидят. За горизонт, а ведь уже не тот азарт. Какой, скажи тебе резон, когда не держат тормоза. Когда глядеть другим в глаза, как раньше, просто нету сил. Но от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Вот так всегда, когда проходишь рубежи, где без расплаты чудеса. И навсегда однажды выдумана жизнь, а в самом деле полчаса. И остается только ждать под синью напряженных жил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. И сердце стук, и стук колес во сне сливаются в один. И шелест книг, и синий свет витрин, все это позади. Осенняя печаль и солнце свет на всей земле единственный пожар. От ветра у травы, как где-то от любви, ресницы задрожат. Я знаю, нет твоей вины, как нет конца пути. Я знаю, что продолжить надо путь, хоть некуда идти. И остается убеждать себя, что нет причин для правды или лжи. Но от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. А за окном летят года по рельсам этих дней. Лишь только на губах слезиночка дождя вдруг станет солонее. Как мне понять, как угадать и прикоснуться к шепоту рассыпанных волос? Но от себя не убежать, и остается только ждать и жить и слушать стук колес. Зачем же ждать, чего-то ждать, как новую беду? И прятать грусть, она у всех, как прежде, на виду. Мелькнет удача та, которую ты так не дорожишь. Но от себя не убежишь, и остается только ждать и жить, как жив. Что делать? Помоги, старина, посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены и ни нового света. Мне по стене полночь, да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить, а все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить, а все остальное забыть. Паутину и плесень, город грязи и крашеной скуки, тесный круг старых песен и далекие нежные руки, тайны улочки темной до дождливых ночей забытье, да раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Да раскрытые ставни на бессонном окошке ее. Я не знаю, что делать. Все, что было, исчезло. Всех, кто дорог, колеса умчали. И старик, если честно, что-то плохо мне спится ночами. И на небо рябое я гляжу в ожидании с утра. И работа, работа, и отложенных строчек гора. И работа, работа, и отложенных строчек гора. Я не знаю, что делать, помоги, старина, посоветуй. Не ищу я ни денег, ни жены и ни нового света. Мне по сене полночь, да звенящую тонкую нить, чтобы главное вспомнить, а все остальное забыть. Чтобы главное вспомнить, а все остальное забыть. Я бы новую жизнь своровал бы, как вор. Я бы летчиком стал, это знаю я точно, и команду такую, винты на упор, отдавал бы, как Бог, домодедовской ночью, под моей рукой чей-то город лежит, и крепчает мороз, и льдолдонят копейки, и постели метели, и звезд миражи освещают мне путь в синеглазом апреле. Но будь у меня 20 жизней подряд, я бы стал бы врачом районной больницы и не ждал ничего, и лечил бы ребят, и учил бы крестьян, как и мне простудиться. Под моей рукой чьи-то жизни лежат, я им новая мать, я их снова рожаю, и в затылок мне дышит старик Гиппократ, и меня в отпуска все село провожает. Ну, а будь у меня 100 веков впереди, я бы песни забыл, я бы стал астрономом и прогнал бы друзей, и остался один. навсегда отрешась от успеха земного. Под моей рукой чьи-то звезды лежат, я спускаюсь в кафе, словно всплывшая лодка. Здесь по-прежнему жизнь, тороплюсь я назад и по небу иду капитанской походкой. Только я пошутил, я спускаюсь с небес, перед утром курю, как солдат перед боем, свой единственный век отдаю я тебе. Все, что будет со мной, то и будет с тобою. Под моей рукой твои плечи лежат, и проходит сквозь нас дня и ночи граница, и у сына в руке старый мишка зажат, как усталый король, обнимающий принца. В портах гудят моторы, оседает розовый туман. По земле шагают репортеры, и земля шагает на экран. По земле шагают репортеры, и земля шагает на экран. С камерой в руках шагать не сладко, но зато как здорово стареть, снять на пленку первую палатку, как тобой открытый материк. Снять на пленку первую палатку, как тобой открытый материк. На судьбу свою мы не в обиде, что она связала нас с кино. Сколько нам дано с тобой увидеть, рассказать нам, сколько суждено. Сколько нам дано с тобой увидеть, рассказать нам, сколько суждено. Мы не едем в Сочи на гастроли, а уходим в край больших снегов и в пургу отснятой кинороли. Нам дороже лавровых венков, и в пургу отснятой кинороли. Нам дороже лавровых венков. Ну, а может быть, наверное, завтра телефон зальется поутру, снова в путь дорогу оператор, самолет стоит уже в порту. В утренних портах гудят моторы, оседает розовый туман. По земле шагают репортеры, и земля шагает на экран. Нет мудрее и прекраснее средства от тревог, чем ночное пение шир. Длинной-длинной серой лентой стоптанных дорог штопаем ранения души. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу не дорогам окончания есть, зато и итог дороги трудный, но хуже без дорог. Где-то вспыхнет сигарета, стоп-сигнал в ночах, кто-то снова держит путь. знакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только парами мигнуть. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет, дорогам окончания есть, зато итог дороги трудны, но хуже без дорог. Два конца лежит дорога, но себе не лги, нам с тобой назад нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги, значит, и, наверное, есть друзья. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет, дороги окончания есть, зато итог дороги трудны, но хуже без дорог. Зажжется над капотом синяя звезда, то на стекла брызнет дождь. Остаются за тобою два твоих следа, значит, не бесследно ты живешь. Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена, мой друг, ты верь. В дорогу нет, дорогам окончания есть, зато итог дороги трудны, но хуже без дорог. Дороги трудны, но хуже без дорог. Друзья уходят как-то невзначай. Друзья уходят в прошлое, как в зале. А мы смеемся с новыми друзьями. А старые вспоминаем по ночам. А старые вспоминаем по ночам. А мы во сне зовем их, как в бреду. Асфальты топчет юный и упруги. И на прощанье стискиваем руки. И руки обещают нам придут. И руки обещают нам придут. Они врастают, тают в синеву, а мы во сне так верим, им так верим. Но наяву распахнутые двери, и боль утраты тоже наяву, и гарь утраты тоже наяву. Но не прервав связующую нить, она дрожит во мне и не сдается. Друзья уходят, кто же остается? Друзья уходят, кем их заменить? Друзья уходят, кем их заменить? Не устало небо плакать над несчастьями людей. Мы идем сквозь дождь и слякоть через грохот площадей. Мы идем, несем печаль, бережем их под пальто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. мы с тобой уедем в горы, перевалом голубым, на вершины те, с которых все несчастья просто дым, все законы незаконы, ну а память заживет. Только жены будут жены, даже сын таких высот. Только жены будут жены, даже сын таких высот. Там сойдет одна лавина, встанет новая заря, и на огненных вершинах наши бедствия сгорят. Горы мудрые и туманные встанут выше облаков, и залижут наши раны языками ледников, и залижут наши раны языками ледников. Не устало небо плакать над несчастьями людей. Мы идем сквозь дождь и слякоть через грохот площадей. Мы идем, несем печали, бережем их под пальто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. Ни хирурги, ни медали не помогут нам никто. Спокойно, дружище, спокойно, у нас еще все впереди. Уж шпилем ночной колоколь, беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим шершавым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение, в омытых ветрами глаза. Видали видения ночные на паперти северных гор, качали мы звезды лесные на синих глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно, и пить нам, и весело петь. Еще предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Ну вот и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят. Прощание, да прощание, возвращение одно, частых писем обещание, позабытое давно. Мы играем, словно дети, в расставание вновь и вновь. Разделилось все на свете, на любовь и нелюбовь. Разделилось все на свете, на любовь и нелюбовь. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Я ставлю на пороге неуверенность и лень. Без уныния и тревоги я гляжу в грядущий день. Но если где-то в прошлом перекрестятся пути, было многое хорошего, все, что лучше впереди. Было многое хорошего, все, что лучше впереди. Кто-то уйдет, кто-то вернется, кто-то простит, кто-то осудит, меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Ветра много, снегу много, не оглядывай, это да, бесконечная дорога. Быстротечная печаль, улыбнись мне на прощание, слышишь поезда габой, я уеду, не с вещами,

море опять поплывут корабли в самый северный город земли. И опять поплывут корабли в самый северный город земли. Где-то пахнет сиренью большая земля, умываются яблони дождиком, а вокруг, а вокруг ледяные поля, обстановка ледовая сложная. Успокойте, девчонки, своих матерей, загляните в глаза их тревожные, как мешает нам встретиться вместе с тобой. Обстановка ледовая сложная. Успокойте, девчонки, своих матерей, загляните в глаза их тревожные, как мешает нам встретиться вместе с тобой. Обстановка ледовая, сложная. Сердцу тесно в груди, как в торосистых льдах, может, это предчувствие ложное. Застывают слова у меня на губах. Обстановка ледовая, сложная. Я бы карские льдины раздвинул плечом, я бы все совершил невозможное, что проводки стучит телеграфным ключом. Обстановка ледовая, сложная. Я бы карские льдины раздвинул плечом, я бы все совершил невозможное, что проводки стучит телеграфным ключом. Обстановка ледовая, сложная. Будут видеть, как нас проведет ледокол, только нерпы одни осторожные, и поставить потом ледокол на прикол. Обстановка ледовая сложная, ледоколы умеют торосы молоть, их иметь бы такие возможности, чтобы в сердце любимой своей расколоть. Обстановку ледовую сложную. Ледоколы умеют торосы молоть, их иметь бы такие возможности, чтобы в сердце любимой своей расколоть. Обстановку ледовую сложную. За окном седина от мороза, онемела от стужи земля, и не скоро весенние грозы, и не скоро цвести тополя. Здесь ведь север ни Сочи не скрою, и пурга не поднять головы, и тепла не хватает порою, далеко, далеко от Москвы. Здесь ведь север ни Сочи не скрою, и пурга не поднять головы, и тепла не хватает порою, далеко, далеко от Москвы. Мне за тысячи верст часто снится город с детства любимый, родной. Далеко мой Норильск от столицы, но всегда мы столица с тобой. По орбите почти мы соседи, но зачем же вы так неправы? По проспектам не ходят медведи, далеко, далеко от Москвы. По орбите почти мы соседи, но зачем же вы так неправы? По проспектам не ходят медведи, далеко, далеко от Москвы. Но поверьте, есть город на свете, город с детства любимый, родной. Если мы к вам за песнями едем, приезжайте вы к нам за мечтой. Не беда, что не дивные горы и безбрежная даль синевы приукрасили чуть репортеры. Далеко, далеко от Москвы. Не беда, что не дивные горы и безбрежная даль синевы приукрасили чуть репортеры. Далеко, далеко от Москвы. Это очень хорошо, когда мы вместе на сибирской дали на земле. О морозе это утренняя песня, это песня о зиме. Снегири, снегири в окне, снегири, снегири и снег. Снегири, снегири в окне, снегири, снегири и снег. Понавесив сюда снежные карнизы, поубавили дома свой рост. все причуды, все твои капризы. На стекле нанес мороз. Снегири, снегири в окне. Снегири, снегири и снег. Снегири, снегири в окне. Снегири, снегири и снег. Как у школьницы в чернилах твои пальцы, ты тетрадки проверяешь и во сне. Просыпайся поскорее, просыпайся, улыбнись зиме и мне. Снегири, снегири в окне. Снегири, снегири и снег. Снегири, снегири в окне. Снегири, снегири и снег. Не спеша, не спеша приходит утро, не спеша, не спеша буран гудит под бураном, дремлет тундра, а на риск давно не спит, давно не спит. Под бураном дремлет тундра, а Норильск давно не спит. Весь в огнях, весь в огнях Норильский вечер. Вдоль огней с тобой иду. В этих буднях, в этих встречах я нашел свою мечту. В этих буднях, в этих встречах я нашу свою мечту. Улечу, улечу сегодня в полночь. И в тоске к стеклу прижмусь, и меня ты, город, вспомнишь, когда я к тебе вернусь, к тебе вернусь. И меня ты, город, вспомнишь, когда я к тебе верну. Над холодною тундрой, где дышится трудно, полыхает сияние, как алмазный венец. Мы пришли не на время, мы оттаяли землю, мы ее отогрели жаром наших сердец, съежились от стужи параллели. Мой Норильск в туманах утонул, и дома, омытые метелью, в Ахту полуночную несут. И дома, омытые метелью, в Ахту полуночную внесут. Над холодною тундрой поднимаются трубы, и проходит полгода от зари до зари. Среди снежного моря удивительный город, словно памятник веку, заполярный Норильск, съежились от стужи параллели. Мой Норильск в туманах утонул, и дома, омытые метелью, вахту полуночную несу. И дома, омытые метелью, вахту полуночную несу. Над холодною тундрой, где дышится трудно, полыхает сияние, как алмазный венец. Мы пришли не на время, мы оттаяли землю, мы ее отогрели жаром наших сердец. Съежились от стужи параллели, мой Норильск в туманах утонул. И дома, омытые метелью, вахту полуночную несу. И дома, омытые метелью, вахту полуночную несу. Там еще пленка осталась? Нас пугали седыми метелями, штормовой енисейской волной. Но когда поезда версты мерили, мы поверили в дружбу с тобой. Как белые лебеди лягут снега на гордые головы кедров, и ты нам откроешь богатство тайга на трудных твоих километрах. А когда над продрогшими кранами заводили метели свой стон, мы не плакали, нет, мы не плакали, что потоком в плотину бетон. Как белые лебеди лягут снега на гордые головы кедров, и ты нам откроешь богатство тайга на трудных твоих километрах. Мы в руках своих держим историю, Енисей, к нам навстречу шагни. Мы зажжем над страной Дивногорией гидростанции нашей огни. Как белые лебеди лягут в снега на гордые головы кедров, и ты нам откроешь богатство тайга на трудных твоих километрах. Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка, и писем не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сразу палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь, привет. То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то ты вставай. Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то ты вставай. Кострома стучат, Кострома. И немало жестоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома. Я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома. Привезу я ваших ребят и два дня отдохну сама. Вот товарищи мне трубят, Кострома пришла, Кострома. Вот товарищи мне трубят, Кострома пришла, Кострома. Ну вот и поминки за нашим столом. Ты знаешь, приятель, давай о другом. Давай, если хочешь, красивый закат. Закат то, что надо. Красивый закат. А как на работе? Нормально пока. А правда, как горы стоят облака. Действительно, горы, как сказочный сон. А сколько он падал? Там метров 600. А что ты глядишь там? Картинки гляжу. А что ты там шепчешь? Я песню твержу. Ту самую песню. Какую же еще? Ту самую песню. Про слезы со щек. Так как же нам жить? Проклинать ли Кавказ? И верить в удачу? Ты знаешь, я пас. Лишь сердце прижало глаза к скале. Так выпьем, пожалуй. Пожалуй, налей. Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание звезду, упавшую за скальную гряду, где ветры парусами шевелят, колышут вересковые поля. Огонь в своей лампаде пригаси, задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удач, по черным тропам горестных задач, мотается по космосу земля, колышет вересковые поля. Я на острове живу, я по берегу брожу, понимаю, почему-то я еще тебя люблю, понимаю, почему-то я еще тебя люблю. Уплыву за море и скажу тебе я жди, а во вторник или среду я опять к тебе приеду, а во вторник или среду я опять к тебе приеду. Поднимусь за облака, чтобы уж наверняка брошусь в пропасть и с проклятием упаду в твои объятья. Брошусь в пропасть и с проклятием упаду в твои объятья. Я на острове живу, я по берегу брожу, понимаю, почему-то я еще тебя люблю, понимаю, почему-то я еще тебя люблю. То ли по городу, то ли по небе, то ли наяву, то ли во сне, по застекленным по новым домам, по запыленным по темным углам, пришла весна, пришла весна, с ней вечерний, как девочка, как светочка, светочкой сирени, как девочка, как светочка, светочкой сирени. Этой веточкой вот ведь дела, всюду, повсюду она подвела. И в заплюванных и в чистых домах, и в просветленных и мрачных умах, и ночь, и рассвет, сирени цвет, сиреневые тени. Ах, девочка, ах, светочка, светочка и сирени. Ах, девочка, ах, светочка, светочка и сирени. Может, лукавил я и утаю, может, я сердце свое открыл, может быть, не ударила тьмы прожектор. Раскрылись ее глаза. Колеса крутнули где-то, качнулась назад. Земля, упали рельсы и руки, комочком назад прошли. И тихо брат перестуги, а в тормоз не отпусти. Но я разбить бросаю, и поезд мой так открыт. По этим рукам я знаю, на взорванный мост летит. И дымом все то, что мелко, и все клапана закрыв. Танцует черная стрелка на красной черточке взрыв. Шатается поезд пьяный, глотая черный туннель. Стекол окон десятки волшебных слов, и книги, рожденные сонью сказочно умных зовут. От Шарля Перро и до марксизма мой маленький гном побрать колпачок. Не топай ногой, потерял башмачок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей в свой старенький дом, где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз, где веточка пихты дыхни, а подарок ответ на вопрос, где много неслышного смеха и много невидимых слез. И песни под звуки гитар, мотыльков и стариков. Мой маленький гном побрать колпачок. И так не ругайся, получишь щелчок. Беги от людей, мой маленький гном. Беги поскорей, свой старенький дом. Нет, нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном. Я стар, я уж долго двигаться стал, я с трудом. Я знаю, твой год он всего от зари до зари. Мне 1000 лет, потому лишь, что мне 33. Мой маленький гном, побрать колпачок. И брось, не сердись, разожми кулачок. Слезинки утри, надень башмачок. И косу привычно забрось за плечо.